В тот же вечер он вызвал своего заместителя и сообщил ему, что должен завтра уехать на неопределенное время. Он передал ему с краткими указаниями все текущие дела и попрощался любезно и деловито, как обычно, перед короткой служебной поездкой. Что Тегуляриуса придется покинуть, не посвящая друга в свои намерения и не обременяя его прощанием, кнехту было ясно и раньше. Действовать так он должен был не только для того, чтобы пощадить своего очень чувствительного друга, но и для того, чтобы не подставить под удар весь свой замысел. С совершившимся фактом Тегуляриус уж как-нибудь, наверное, смирится. А неожиданное объяснение и сцена прощания могут толкнуть его на всякие опрометчивые выходки. Одно время кнехт думал даже уехать вообще, не повидавшись с ним напоследок. Поразмыслив, он решил, однако, что это будет слишком похоже на бегство от трудного дела. Как неумно и неправильно было избавить друга от этой сцены, от волнения, от повода ко всяким глупостям, себе он не вправе был давать такую поблажку. Оставалось еще полчаса до отхода ко сну, он мог еще побывать у Тегуляриуса, не обеспокоив ни его, ни кого-либо еще. Была уже ночь, когда он переходил широкий внутренний двор. Он постучал в келью друга с особым чувством в последний раз и застал его одного. Обрадованно приветствовал тот, прервав чтение неожиданного гостя, отложил книгу в сторону и усадил его. «Мне сегодня пришло на ум одно старое стихотворение», — завел разговор кнехт. «Вернее, несколько строк из него. Может быть, ты помнишь, где можно найти полный текст?» И он процитировал: «В любом начале волшебство таится». Репетитору не пришлось долго утруждать себя. Немного подумав, он определил это стихотворение, встал и вынул из ящика конторки рукопись стихотворений кнехта, авторский список, который тот когда-то ему подарил. «Вот», — сказал он с улыбкой, — «к вашим услугам, досточтимый. Впервые за много лет изволили вы вспомнить об этих стихах». Йозеф кнехт рассматривал листки рукописи внимательно и не без волнения. Студентом во время пребывания в Восточно-Азиатском институте исписал он два эти листка стихотворными строчками. С них глядело на него далекое прошлое. Все говорило о почти забытом, призывно щемяще пробуждающемся былом. Слегка уже пожелтевшая бумага, юношеский почерк, помарки и поправки в тексте. Ему казалось, что он помнит не только год и время года, когда возникли эти стихи, но и день, и час, и вместе то настроение, то сильное и гордое чувство, которое тогда наполняло его и делало счастливым, и которое эти стихи выразили. Он написал их в тот особенный день, когда ему довелось испытать внутреннее ощущение, названное им пробуждением. Заглавие стихотворения возникло явно раньше его самого, как его первая строчка. Оно было написано крупными буквами, размашистым почерком и гласило «Переступить пределы». Позднее, в другое время, в другом настроении и других обстоятельствах, заглавие это вместе с восклицательным знаком было зачеркнуто, а вместо него более мелкими, тонкими и скромными буквами вписано другое. Оно гласило «Ступени».